Страница третья. Предисловие. Стремление показать роль и влияние религии в истории восточных цивилизаций, воздействие религиозных традиций на общество как в прошлом, начиная с глубокой древности, так и в наши дни, главная задача предлагаемого вниманию читателей издания. Эта генеральная цель определила и основные средства ее достижения. Речь идет не об атеистическом противопоставлении религиозным заблуждениям, какой-либо опровергающей их научной истины, ни тем более об апологетике религии как духовной квинтэссенции многих обществ, особенно сравнительно отсталых. Смысл книги в создании цельной и непротиворечивой концепции развития цивилизации Востока, взятой лишь в одном, но весьма существенном для понимания проблем Востока аспекте. Аспекте его религиозных традиций. Иными словами, читатель должен узнать, что такое религия для Востока, или иначе, как отражается Восток, древний и современный, если попытаться рассмотреть его сквозь призму характерных для него религиозных традиций, отраженных в соответствующих системах идей и ценностей, в образе жизни, в привычных стереотипах поведения, отношение к инновациям, взаимоотношения между людьми, обществом и государством и так далее. Излагая материал в регионально-хронологическом плане и обращая внимание на все основные варианты и модификации восточных религий, автор стремился вскрыть глобальную сущность проблемы. То есть показать читателю не только религии Востока, как таковые, но и сложившиеся на основе религиозных традиций крупные региональные цивилизации, в немалой степени определившие облик и исторические судьбы формировавшихся в их рамках и под их воздействием тех или иных конкретных обществ и государств. В заключительной главе даны некоторые сопоставительные выводы, позволяющие в частности более наглядно представить многие важные аспекты феномена развивающихся стран современного Востока. Отзывы на первое издание книги, а также опубликованная за последние годы обширная литература, помогли автору при подготовке нового ее издания.